использовать так называемые внешние средства. Организовать себя дошкольником и младшим школьником помогают и так называемые внешние средства. Это наглядный материал в виде картинок, списков, инструкций, расписаний и тому подобное, которые напоминают ребенку, что, когда и в какой последовательности надо делать. Они замещают так называемые руководящие указания взрослого и помогают самостоятельно справляться с делами. Хочется особенно подчеркнуть так называемую гениальность этого способа. Введение внешнего средства помогает убить сразу двух зайцев. Первое – снять нагрузку с родителя, и второе – делегировать ответственность ребенку. К сожалению, родители не всегда готовы передавать свою роль такому неодушевленному, так называемому, заместителю. Вот один из многих примеров. Мать будет по утрам сына второкурсника, который отчаянно сопротивляется всем ее усилиям, на вопрос: «А что, у вас нет будильника?» Мать отвечает: «Конечно, есть. Он его каждый день ставит, а когда тот звенит, затыкает и продолжает спать». «И что вы делаете?» «Ну, я иду его будить. Иногда приходится делать это по нескольку раз». Он говорит: «Сейчас встану, не приставай». А сам снова засыпает, пока не разозлится на меня. Тогда действительно просыпается и встает. «А что, если вы не станете его будить? Так ведь он лекцию проспит». Дальше можно было бы поинтересоваться, чья это забота, но ответ и так ясен. Мать продолжает оставлять эту заботу себе, мешая сыну взять на себя ответственность за свои учебные дела, а заодно научиться пользоваться вполне подходящим вспомогательным средством.